Третье. Чарли. Где я? Это первый вопрос. Следующий — кто я? Мотаю головой, будто это простое движение поможет мне вернуть мозги в рабочее состояние. Обычно люди просыпаются с пониманием, кто они такие. Верно? Моё сердце бьётся так быстро, что начинает болеть в области груди. Боюсь принять сидячее положение. Мне страшно от того, что я могу увидеть. Ничего не понимаю. На меня накатывает столько эмоций, что я начинаю плакать. Странно не знать, кто ты такой, но при этом быть убеждённым, что ты не Плакса. Я так зла на себя за слёзы, что резким движением вытираю их и сажусь, больно стукаясь головой об металлические прутья кровати. Вздрагиваю от неожиданности и потираю лоб. Я одна. Это хорошо. И как объяснить людям, что я понятия не имею, кто я и где? Очевидно, я в кровати, в какой-то комнате. Сложно сказать, что это за место. Тут слишком темно. Окон нет. На потолке отчаянно мигает лампочка, словно пытаясь передать сообщение по азбуке Морзе. Лампа недостаточно мощная, чтобы осветить это крохотное помещение, но я могу рассмотреть пол с блестящей белой плиткой и такие же белые стены. Они совершенно голые, если не считать подвесного телевизора. Здесь есть дверь. Я встаю и иду к ней, но в животе зарождается неприятное предчувствие. Она закрыта. Она закрыта. Закрыта. Меня накрывает паника, но я пытаюсь взять себя в руки и дышать спокойно. С дрожью прижимаюсь к двери и осматриваю себя. На мне больничная рубашка и носки. Провожу ладонями по ногам, чтобы проверить, насколько они волосаты. Не особо, значит, я недавно брилась. У меня чёрные волосы. Подношу локон к лицу и изучаю его. Мне даже собственное имя неведомо. Настоящее безумие. А вдруг я безумна? Так и есть. Боже мой. Я в психбольнице. Это единственное объяснение. Поворачиваюсь и стучу в дверь. «Эй!» Прижимаюсь к ней ухом и прислушиваюсь. До меня доносится тихое гудение. Генератора? Кондиционера? Это определённо какая-то техника. По телу пробегают мурашки. Я подбегаю к кровати и забиваюсь в угол, откуда хорошо просматривается дверь. Прижимаю колени к груди и тяжело дышу. Мне страшно, но остаётся только ждать.